بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин, которая является шархом, то есть разъяснением книги Маназилю Саирин. Вторая из них принадлежит имаму Аль-Гарави. Разъяснение, то есть Мадариджу Салекин, принадлежит второму шейху исламу Ибн Аль-Кайим Аль-Джаузия рахимаху та'аля. Далее говорит шейх о радости Аллаха субхана ва та'аля покаянию раба. И говорит он великой тайной, которую познает человек, который совершил грех и потом покаялся, самой великой тайной, выразить которую невозможно словами, и она не дается всем, и которая не открывается всем, а которую видят сердца особых рабов. Посредством этого увеличивается их знание об их Господе, любовь к Нему, и спокойствие, и их безмятежность в Аллахе, и их стремление к Аллаху, и поминание их Аллаха, и свидетельство ими благочестия и благости Аллаха субхану ва тааля, Его мягкости, Его щедрости, Его благодеяния. Этим является радость, которую испытывает Аллах субхану ва тааля от покаяния раба. Человек, видя это и понимая это, а мы сказали, что это понимание этого не всем дается, зрит посредством этого или видит посредством этого тайну поклонения и понимает сущность божественности, алилахия. И об этом, то есть о радости Аллаха, покаянию раба, сказано в обоих сахихах, в хадисе Анас ибн Малика, радиаллаху та'аля ан, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ляллаху афраху битубати абди, хина ятубу илей мин ахадикум». Аллах радуется покаянию кого-либо из вас или покаянию своего раба, как кто-либо из вас, если он находится на своей верблюдице и оказывается в пустыне. Его верблюдица убегает от него, а на ней его еда и его питье, и он тогда отчаивается, поискав ее, отчаивается найти ее, и подходит к дереву и ложится в тени этого дерева, отчаявшись уже найти свою верблюдицу, в ожидании смерти, алейкумассалям. И вот когда он находится в таком состоянии, вдруг он видит, что верблюдица возле него стоит, и он тогда хватает ее за поводья и от сильной радости кричит: «Аллахумма анта абди, ва ана раббук, у Аллах, ты мой раб, а я твой Господь», говорит пророк, алейхиссалату вассалам, «Ахта мин шиддатиль фарах», ошибся из-за сильной радости. Эта версия, которая приводится здесь, принадлежит муслиму. В этом хадисе есть важные правила. Одно из них, что если слово произнесено человеком по ошибке, от сильной радости или от сильного гнева и так далее, то тогда человек не несет ответственности за него, с него не взыскивается. Поэтому этот человек, который в этом хадисе упомянут, он не стал неверным, когда он сказал «Анта абди ва ана раббук», «У Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». Хотя, конечно, по сути, это слова неверия. И говорит Ибн Аль-Кайим, и известно, что гнев, он влияет на человека так, что человек произносит что-то, не понимая этого, то есть не намереваясь сказать это, приводит его до такого состояния или даже большего состояния. И поэтому взыскивать человека, который находится в гневе, за то, что он сказал в состоянии сильного гнева, нельзя, если подобные слова он произносит. И говорит он, таляк такого человека тоже недействителен, то есть не действует таляк, развод, который он дает, и не действует вероотступничество, то есть он не становится вероотступником, если произносит в таком состоянии сильного гнева, когда он произносит что-то ненамеренно, неосознанно, да, не осознавая, что он говорит, он не становится вероотступником, имам Ахмад, давая объяснение словам пророка, алейхиссалату вассалям, «Ля талака фи игляк», нет развода в состоянии игляка, игляка, то есть затуманивания разума. Да, он объяснил, что это за затуманенный разум, игляк, что это за состояние. Он сказал, что это гнев. Он сказал, это аль-гадаб. И такой же тафсир этому хадису дали многие другие имамы. Некоторые сказали, что речь идет в этом хадисе о принуждении. Некоторые сказали о сумасшествии. Что касается шейха Ислам ибн Таймия, говорит Ибн аль-Кайм, но наш шейх, то есть шейх Ислам ибн Таймия, сказал, что на самом деле игляк, то есть это состояние затуманенного разума, охватывает все эти состояния. То есть и гнев, хорошо, и сумасшествие. Все это галак. Потому что человек говорит не то, что он подразумевает. То есть то, что он говорит, он не подразумевает это. Не говорит это намеренно. Почему называется затуманивание или как состояние закрытости? Да, почему называется галак? Почему игляк? Мы знаем, агляк значит закрыть по-арабски. Почему? Потому что его сердце, оно как бы не открылось к пониманию смысла того, что он говорит. Сердце не открылось к пониманию того, что произносит язык. Как бы то ни было, говорит он, в хадисе данном идет речь об этой радости. Радости, которую Аллах Субхану Аталя испытывает от покаяния его раба. Этот вопрос имеет очень важное значение. Человеку нельзя пренебрегать им, нельзя не обращать на него внимания. Но об этом узнают и видят это только особые люди, обладающие особым знанием об именах и атрибутах Аллаха Субхану Аталя и того, чего достойно величия Аллаха Субхану Аталя. И говорит Ибн аль-Кайм дальше, и знай, говорит он, что Аллах Субхану Аталя выделил род человеческий среди всех других творений, оказав особую честь и оказав особую милость. Он создал его для себя и создал для него, то есть для рода человеческого, все. И наделил его тем, что сообщил ему о себе, то есть дал о себе знания человеку. И своей любовью выделил, и близостью, и тем, что оказал ему особое почтение, такое, которое не дал другим. И подчинил ему то, что на небесах и на земле, и то, что между ними. И даже ангелы его, которые близки к Аллаху Субхану Тааля, из приближенных рабов Аллаха Субхану Тааля, и их он поставил в услужение человеку. И сделал их хранителями человека, когда он спит, и когда он бодрствует. И когда он находится дома, и когда находится в путешествии. Аллах Субхану Тааля низвел роду человеческому свои писания. Им, людям и для них. То есть, «Анзаля илейхи ва алейхи». И Аллах послал к роду человеческому посланников и из рода человеческого сделал посланников. То есть, из рода человеческого сделал посланников и к роду человеческому послал посланников. И обратился к человеку и говорил с ним непосредственно и взял из них, из рода человеческого себе возлюбленных, халиль, и тех, с кем он разговаривал непосредственно, Калим, и сделал в числе них, то есть среди рода человеческого аулия, то есть угодников, и сделал особых людей, и сделал знающих людей, и сделал человеческий род предметом своих тайн и проявлением своей мудрости, и объектом своей любви, и создал для них, для людей, рай и ад. Создание и повеление, и награду, и наказание. Все это связано с чем? И создание, и повеление, и наказание, и награда связано с человеческим родом. То есть человеческий род – это нечто особое из творения Аллаха Субхану ва Тааля. Квинтэссенция – то, на что направлено приказание Аллаха и его запреты. Род человеческий. Приказание и запреты Аллаха направлены к кому? К нему. И с ним, с родом человеческим связаны наказания и награды Аллаха. Итак, линсан, то есть человек, его положение не таково, как положение других творений. Аллах создал праотца человечества своей рукой и вдохнул в него от своего духа, то есть особый дух, дух, который был дан Адаму, это был дух Аллах Субхану Тааля, дал особый дух ему, хорошо, то есть Аллах назвал его дух своим духом. Для чего Аллах назвал его так? Мы с вами изучали это ранее, что принадлежность чего-то к Аллаху может быть принадлежность чего атрибута к обладателю атрибута или творение к Творцу. В данном случае это принадлежность чего? Творение к Творцу, то есть дух принадлежит Аллаху не в смысле как его атрибут, а в смысле как его творение. Но почему назван его духом? Для чего? Для указания на особый его статус перед Аллахом, особый почет. И Аллах Субхану Тааля заставил ангелов поклониться ему и научил его созванием всех вещей и продемонстрировал, явил его превосходство над ангелами. Над ангелами, а значит, над теми, кто ниже ангелов, тем более из всех других творений. И Аллах изгнал Иблиса от него и отдалил от своих врат. За что? За то, что он отказался поклониться Адаму, праотцу человечества. И Аллах сделал его своим врагом, Иблиса, из-за того, что он отказался подчиниться его приказу и поклониться Адаму. И поэтому верующий, то есть верующая часть человеческого рода, это самый лучший из всех творений вообще. Это особые, избранные Аллахом творения среди миров, и Он создал их, чтобы совершить для них свою милость, дать им полную свою милость, чтобы пролить на них многочисленные, непрерываемые блага, чтобы почтить его особой милостью, такой, о которой они даже не мечтают, которая даже не приходила им в голову, о которой они даже не чувствуют и не помышляют. Аллах Субхану Тааля создал их, чтобы они просили его дары, внутренние и внешние, скорые и отдаленные, которые в вечном мире, получить которые можно только любя Аллаха. А приобрести любовь к Аллаху можно только посредством покорности Аллаху и предпочтения Его всему остальному. И тогда, если человек сделает это, Аллах сделает его своим возлюбленным и приготовит ему, уготовил таким лучшее, что может приготовить любящий, самодостаточный, богатый, всемогущий, щедрый тому, кого он любит, когда он придет к нему. И Аллах Субхану ва Тааля завещал ему, дал ему завет, в котором упомянул свои приказы, упомянул свои запреты и упомянул в этом своем завете, что приближает раба к нему, что увеличивает любовь Аллаха к рабу, увеличивает статус и почет Аллаха по отношению к этому рабу. И указал в этом завете, что отдаляет раба от Аллаха и что гневит Аллаха, и что лишает человека расположения Аллаха. Все это указывается в завете. Аль-Ахд. И у возлюбленного есть враг. Это самый ненавистный, то есть у Аллаха Субхану Тааля есть враг, это самый ненавистный ему из всех его творений, который открыто объявил о своей вражде к Аллаху и приказал рабам Аллаха, чтобы они были на его стороне, чтобы они поклонялись ему, этому врагу Аллаха, чтобы они подчинялись ему, чтобы они придерживались его религии, а не религии их истинного покровителя, то есть Аллах Субхану ва Тааля. И этот враг, он вырывает рабов Аллаха, притягивает их к себе и делает из них свою партию. И они оказываются его пособниками против своего истинного Господа. И они ищут его расположение вместо расположения Аллаха Субхану Тааля. Становятся друзьями его, а не друзьями своего Господа. И становятся врагами Аллаху вместе в союзе с этим его врагом. И начинают призывать к тому, что гневит Аллаха. И начинают порочить и подвергать сомнению господство Аллаха, божественность Аллаха, единственность Аллаха. И ругают Аллаха, обвиняют его во лжи. И они подвергают искушению угодников Аллаха, его аулия, и мучают их различными видами мучений, наносят им различные обиды. И прилагают все усилия, чтобы уничтожить их, чтобы не было их бытии, чтобы установить свою власть, чтобы стереть все, что любимо Аллаху и чем доволен Аллах, и заменить это тем, что ненавистно Аллаху и что гневит его. И смотрите, Всевышний, Он разъяснил человеку, кто его враг, объяснил, познакомил человека с этим его врагом и указал на то, какие пути и методы использует этот враг. И какие у него деяния, и предостерег от того, чтобы дружить с ним, и чтобы войти в его группу, в его партию, чтобы оказаться вместе с ними. И в своем завете Всевышний Аллах сообщил о том, что Он самый щедрый из щедрейших, и самый великодушный из великодушнейших, и самый милостивый из милосердных, и что милость Его опережает гнев Его, и что хильм, то есть сдержанность его опережает кару, и что великодушие его и снисходительность опережают упрек и спрос, и что он низвел в большом количестве людям свои милости и предписал самому себе рахма, милость, и что он любит благодеять, и он любит великодушие, и он любит одаривать, и что вся милость в его руке, и что все благо в его руке, и что вся щедрость принадлежит ему. И самое любимое для него, если он покроет их своей милостью безграничной, осыпет их своим благом, сделает совершенным полными дары и милости, которые дает им, и умножит многократно свое благодеяние к ним. Аллах Субхану ва Тааля знакомит рабов со своими атрибутами, со своими именами и относится к ним с любовью, давая им милость и указывая им знамения. Итак, Аллах, Он Аль-Джавад, то есть Он щедрый по своей сущности. Сущность Аллаха, то, что Он щедрый. Щедрость любого щедрого из творения Аллаха. То есть, если Аллах создал щедрых, то самые щедрые из его творений, которых он уже создал или которые создаст когда-то, их щедрость меньше, чем мельчайшая частица по сравнению с щедростью Всевышнего. И по сути вообще абсолютно вся щедрость, она у Аллаха. То есть нет щедрости никакой, кроме как его щедрости. Потому что щедрость всякого щедрого из творения, это на самом деле щедрость кого? Щедрость Аллаха. И Он любит щедрость и любит одаривать, и любит благодеять, и любит благодетельствовать, и любит даровать милости. И эта любовь Его к этому выше того, что может представить себе человек. Или как он может об этом подумать? И Он радуется, давая что-то, радуется дарам своим Аллах. И своей щедрости, оказанию милости больше, чем радуется тот, кто берет, когда ему что-то дают. То есть, когда что-то кому-то дают, и он берет, и радуется от того, что он берет. Аллах Субхану Тааля больше радуется этому, давая. И говорит Ибн-Аль-Каим, представь человека, которому дают то, в чем он нуждается, больше, чем во всем остальном. И то, что ему дают, во-первых, он нуждается в этом, и это самое ценное, что может быть. И ему это дают. Как он радуется этому? Так вот, Аллах больше радуется, давая и проявляя щедрость. И если объединилась сильная нужда в чем-то, и еще величие дара, который дается, и величие пользы, которую дает этот дар, представьте, что объединилось сразу. Во-первых, нужда в этом даре, а во-вторых, величие самого дара, польза его, полезность. Представьте, как радуется человек, которому дают. Так вот, радость дающего, то есть Аллах Субхана ва Тааля, из-за того, что он дает, когда он дает и проявляет щедрость, сильнее, чем радость того, который берет. Аллаху принадлежит высшее описание. И говорит Мулькаим, даже щедрые из людей. Посмотри, какая радость охватывает их, когда они что-то дают. И радость и наслаждение, которое испытывает щедрый человек, когда он дает что-то, сильнее, чем радость того, кому он это дал. Тот, который берет, он на самом деле не понимает и не испытывает того наслаждения, которое испытывает дающий. Хотя этот дающий кто? Человек. И естественно, как всякий человек, он нуждающийся сам по себе. И он боится, и у него все равно есть какое-то опасение, что, может быть, он сейчас даст, а взамен не получит ничего. Боится нужды, что нечто уйдет от него, и он будет испытывать нужду, и что из-за этого ему придется потом унизиться, обратившись за помощью к себе подобному или даже к тому, кто ниже его. Несмотря на это, он испытывает что? Радость от того, что дает. Несмотря на то, что его душа устроена так, по природе своей, в ней есть алчность, в нафса есть алчность, есть скупость. Несмотря на это, он испытывает наслаждение. И говорит он, а что же тогда ты думаешь, что же тогда сказать о том, который далек превыше всего этого, чтобы испытывать нужду или бояться, что не получит взамен. То есть Аллах Субхану ва Тааля, который не боится нужды, представь тогда, какова его радость. И если бы обитатели небес и земли, и все творения от первого до последнего, и люди, и джинны, и влажные, и сухие творения, все встали бы в одном месте и попросили бы Аллаха, и он дал бы каждому то, что он просит, то это не убавило бы то, что у него есть, ни на одну частицу. Итак, он аль-джавад, он щедрый по своей сущности. Точно так же, как он живой по своей сущности. То есть атрибутом его сущности является что? Жизнь. Итак, щедрость – это атрибут сущности Аллаха Субхану ва Тааля. Он аль-джавад, щедрый по своей сущности. Так же, как по сущности своей он кто? Живой. По сущности своей он аль-алим, знающий. И по сущности своей он сами, слышащий. И по сущности своей он видящий. И щедрость также из атрибутов его сущности. И прощение любимее ему, чем возмездие. И милость для него любимее, чем наказание. И снисхождение любимее для него, чем проявление справедливости. И дать ему желание любимее, чем лишить. И если раб его, возлюбленный его, которого он создал для себя, и которому он приготовил различные виды блага, и которому отдал предпочтение над всеми другими, и которому дал знание о себе, и которому ниспослал книги, и которому послал своего посланника, и о котором заботится, проявляя заботу, и которого не оставил, предоставлен самому себе, без присмотра. Если этот раб, этот возлюбленный, которому он столько дал и отдал ему такое предпочтение, делает нечто, из-за чего заслуживает его гнев, то есть подвергает себя гневу Аллаха, совершает то, что не угодно Аллаху, то, что не любит Аллах, и таким образом убегает от Аллаха. Если он становится другом врага Аллаха, становится пособником врага Аллаха, примыкает к нему, к врагу Аллаха, и тем самым сам отрезает путь и доступ милостей к себе и благости Аллаха. Сам отрезает этот путь, который самое любимое для Аллаха, это оно. И сам открывает дорогу чего? Наказания и гнева и мести Аллаха. Получается, что он навлекает на себя от милостивого, от щедрого, то, что противоречит, качествам, которые свойственны ему по его сущности. А по его сущности ему свойственно что? Щедрость и милость и благость. И если человек своим ослушанием и отходом от Аллаха и своим примыканием к врагу вызывает гнев Аллаха, то значит он вызывает то, что противоречит качествам, свойственным его сущности, атрибутам, свойственным его сущности. И если он подвергает себя гневу Аллаха, и негодованию Аллаха, и мести Аллаха, получается, что на место довольства Аллаха приходит гнев его и негодование его. И месть его, и наказание его приходит на место щедрости его, благости его, великодушия его. И он своим этим ослушанием вызывает, навлекает на себя такие действия Аллаха, которые не являются самыми любимыми для него. Он вызывает действия Аллаха, не те действия его, которые более любимы ему. То есть такие действия, которые не являются самыми любимыми для него. Есть другие, которые более любимы ему, которые противоречат следствиям его сущности, которые являются что? Щедрость и благость. И он, который является возлюбленным рабом, творением Аллаха, приближенным, почтенным особой честью, которому оказана особая честь. Если он превращается из такого творения, возлюбленного, избранного, в убежавшего от Аллаха, отвергшего оказанную ему честь, склонившемуся к врагу Аллаха, хотя нуждается в Аллахе, сильно нуждается в Аллахе, и не может обойтись без Аллаха ни на одно мгновение, если вот этот вот возлюбленный его раб становится таким, подчиняется врагу Аллаха, идет в услужение врагу Аллаха и забывает своего истинного Господа, своего хозяина, погружается в угождение врагу Аллаха, то тогда он, значит, навлекает на себя со стороны своего господина, со стороны Всевышнего Аллаха, не то, что свойственно его сущности. И вот когда это происходит, вдруг приходит к нему мысль, и он вспоминает о благости своего господина, и вспоминает о его сочувствии, вспоминает о его щедрости, вспоминает о его великодушии, и вдруг понимает, это тогда, когда он уже ушел, когда он стал ослушиваться, когда он припнул к врагу Аллаха, хотя сам нуждается в Аллахе каждую секунду. И вот вдруг он вспоминает о своем господине и понимает, что ему не обойтись без него, и что он вернется к нему, и что он будет представлен ему, предстанет перед ним. И что если он сам не придет к нему, то тогда его приведут к нему в наихудшем виде. И тогда он устремляется и бежит со всех ног к своему господину из земли своего врага. То есть он убежал в землю врага, и он оттуда бежит обратно к своему господину. бежит, что есть мочи, пока не прибегает к его вратам и не кладет свою щеку на порог его двери и не кладет свою голову на землю возле порога, смиренный, умоляющий, сожалеющий, плачущий, ищет расположение Аллаха, ищет милости, просит милости своего господина, вымаливает у него прощение, умоляет его, называет, извиняется перед ним, бросается к своему господину, бросается, покоряется ему, отдает ему свои поводья, вот он раб прибежал, он отдает свою узду, и тогда господин его узнает, что в его сердце, и возвращает на место гнева опять довольство свое. И на место строгости опять милость свою. И заменяет наказание чем? Прощением. И лишение заменяет даром. И спрос сдержанностью. И посредством своего покаяния и возвращения к своему господину человек таким образом навлекает на себя что со стороны своего господина? То, что свойственно его сущности. А до этого своим грехом он навлек на себя от Господа то, что не свойственно сущности Аллаха. Он своим покаянием и возвращением к Аллаху навлекает на себя то, что является следствием его прекрасных имен и высочайших атрибутов. И как радуется Господин его ему. Представьте эту радость. Вернулся тот, которого он любит, возлюбленный его, близкий его, которого он почтил. И вернулся как? Вернулся сам, покорно, добровольно. И вернулся к тому, что любимо его господину, и чем он доволен. Сам открыл дверь этой благости, дверь щедрости, которая любимее для Аллаха, чем пути гнева, пути возмездия и наказания. И здесь рассказывают по этому поводу в одном из знающих историю, что когда он вот так же убежал от своего господина, однажды на одной из улиц он увидел дверь. Эта дверь открылась, и вышел оттуда мальчик. Он кричал, плакал, просил помощи. А сзади шла его мать, которая толкала его и выгоняла из дома. Пока он не вышел за дверь. И закрыла затем дверь перед его носом. А сама вошла в дом. И этот мальчик пошел направо, налево, походил немножко. Потом подумал и не нашел себе никакого иного прибежища, кроме собственного дома, из которого только что вывели. И он понял, что никто не даст ему убежища и приюта, кроме его матери. И вернулся обратно, грустный, печальный, и увидел, что дверь закрыта. И тогда он положил свою голову, свою щеку на порог двери и заснул. И вышла его мать. И когда увидела, что он в таком состоянии, то не выдержала, не удержалась и бросилась на него. Упала на него и схватила его в объятия, стала целовать его и стала плакать и говорить: «О, сынок, куда ты ушел от меня? Кто даст тебе приют, кроме меня? Разве я не говорила тебе, не ослушивайся меня? Разве я не говорила тебе, не делай того, что заставит меня поступить вопреки моей природе? А природа моя такова, что я люблю тебя, и я жалею тебя. Я устроена так, что я желаю тебе блага, я милосердна к тебе. Мое естество таково. Так не заставляй же меня делать то, что противоречит моему естеству». И потом взяла его и вошла в дом. И посмотрите слова этой матери. Она говорит: «Пусть то, что ты ослушиваешься меня, не заставит меня поступить вопреки тому, что соответствует моей природе, а природа моя – это милосердие и жалость к тебе. А теперь вспомните слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Лиллаху архаму би ибадихи миналь валидати би валадиха». Аллах более милостив к своим рабам, чем мать к своему ребенку. Да и что такое милость и милосердие матери по сравнению с милосердием и милостью Аллаха, чье милосердие охватывает все сущее? И если раб вызывает его гнев, ослушиваясь его, то он вызывает то, что Аллах отводит от него свою милость, то есть вызывает отведение от себя милости Аллаха. А если он кается, а мы продолжаем говорить с вами о покаянии, если он кается перед Аллахом, раскаивается, то тогда вызывает со стороны Аллаха то, что ближе Аллаху, и то, что является его сущностью. И вот эти краткие слова, говорит Нуль-Кайим, заставят тебя обратить свой взор на эту тайну, тайну радости Аллаха от покаяния его раба, которая выше всякой другой радости. Выше радости того, кто в пустыне, потеряв свою верблюдицу, нашел ее после того, как отчаялся найти ее. И остерегайся двух путей, говорит Нуль-Кайим, поэтому остерегайся пути муаттилитов и остерегайся пути мумассилитов. Та'тиль, те, которые отрицают атрибуты Аллаха, и тамсиль, мумассилиты, те, которые уподобляют атрибуты Аллаха атрибутам творений. Каждый из этих путей мерзок, скверен, и ни тот, ни другой, то есть кто идет по тому или другому пути, первому или второму, тот не почувствует запах, истинный запах этой религии. Потому что насмарк та'тиля, говорит он. Насмарк – отрицание атрибутов Аллаха. Насмарк, он называет его насмарк, как грипп. Или насмарк тамсиля, то есть уподобление Аллаха творением. Этот насмарк портит или лишает человека чувства обоняния. Как и лишает его чувства вкуса. И уже человек не ощущает вкус имана, если он муаттилит или если он мумассилит. И он не чувствует благоухания имана. И лишенный, по-настоящему лишенный, тот, кому дают благо и которому дают богатство, он не принимает этого. «Фаля маня ли ма'аталлах, валя му'та ли ма'мана». И никто не удержит то, что дает Аллах, и никто не даст того, что удерживает Аллах, а вся милость в руках Аллаха, дает ему, кому пожелает, и Аллах обладатель великой милости. То, что мы сейчас сказали, касается рассмотрения связи радости Аллаха с его щедростью. То есть радость Аллаха связана с его щедростью, с его благостью, с его благодеяниями. То есть это аспект радости Аллаха, связанный с чем? С его щедростью, да? Но ты должен еще посмотреть на другой аспект. На радость Аллаха связана с его божественностью, с Илахия. И с тем, что он есть Ма'буд, то есть он есть тот истинный, кто заслуживает поклонения, которому должно поклоняться. И этот аспект, этот момент, он более важный, более великий, чем тот, который мы упомянули до этого. То есть радость Аллаха связана с его щедростью, с его благостью. Связь радости его с божественностью его и с тем, что он маабуд, это еще более важный момент, говорит он. Но этот момент видят, замечают только особые люди, любящие Аллах Субхану ва Тааля. Потому что Аллах, Он создал свои творения, создал людей для поклонения Ему. А поклонение, мы сказали с вами, это совокупность любви к Аллаху и покорности и смирения перед Аллахом. Вот что такое поклонение. Это сочетание любви к Нему со смирением и покорностью. Это та истина, ради которой созданы небеса и земля. Это есть цель сотворения – людей. Это есть цель создания и повеления «Аль-Халку Валь-Амр». И отрицать это, что рабы созданы для поклонения Аллаху, как это говорят враги Аллаха, это самая несостоятельная ложь. Это забавление, забава, несерьезность, которая не имеет отношения к Аллаху. И Аллах, субхану ва тааля, отрицает ее в отношении себя. Говорит о своей непричастности к этому, что он создал все просто так, бесцельно, не ради того, чтобы поклонялись Аллаху. Аллах отрицает свою причастность к подобным утверждениям, что он создал человека просто так, предоставил его самому себе, бесцельно. Он хочет и он любит, чтобы ему поклонялись, ему подчинялись. И он не обратит внимания на людей вообще, если они не будут любить его, не будут покорны ему и не будут взывать к нему и не будут поклоняться ему. И Аллах порицает тех, кто утверждает, что он создал не для этого творения, что они созданы не для поклонения ему, или для, не для единобожия, не для подчинения ему. Если бы это было так, значит, сотворение их напрасное, бессмысленное. Аллах, он выше этого, потому что он Ахкамуль Хакимин, он самый мудрый из мудрых, и он Алилахуль Хак. Он Бог истинный. Бог истинный. И если человек выходит за рамки того, ради чего он создан, а создан он для чего? Ради поклонения и покорности Аллаху. А выход из этих рамок это есть что? Грех. И если человек выходит из этих рамок, значит он выходит из рамок чего? Того, что наиболее любимо Аллаху. Что наиболее любимо Аллаху? Это чтобы ему поклонялись, ему подчинялись. Значит, человек выходит из рамок той цели, ради которой Аллах создал людей. И получается, как будто бы он создан просто так, ни для чего, не ради целей. И получается, что земля, семена, которые брошены были в нее, не дали всходов. Или эта почва дала всходы, но вышло что? Вместо того, что ожидалось, вышли колючки и дремучий лес. Если человек не покорен Аллаху и вышел за рамки того, ради чего он создан, значит, семена проросли, вместо того, чтобы дать всходы, они дали что? Колючки, дремучий лес или вообще ничего не дали? Но если человек возвращается путем покаяния к тому, ради чего он создан, ради чего сотворил его Аллах, тогда он возвращается к цели, которая является самой любимой для его Творца. Тогда он возвращается, собственно, к смыслу той мудрости, ради которой он создан. Тогда он выходит уже из вот этих пределов напрасного своего существования. Выходит из пределов лжи. Тогда Аллах, субхану ва тааля, проливает на него свою особую любовь. Усиливается любовь Аллаха к нему. Потому что Аллах любит таввабина валь мутатахирина. Аллах любит кающихся и любит очищающихся. И тогда эта любовь, она, следствием ее является радость. Радость. Та радость, которую невозможно представить. И если бы в этом мире была бы какая-то радость сильнее, чем та, которую упомянул Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям в этом хадисе, тогда бы он упомянул эту радость, другую. Посмотрите, представить радость Аллаха от возвращения раба к той цели, ради которой он был создан, значит, ухода раба от чего? От напрасного как бы сотворения. Возвращение к тому, что любимо Аллаху, Аллах испытывает от этого радость, которую невозможно представить. И Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что она сильнее, и потом называет что? Случай. Один из видов радости. Какой человек потерял верблюдицу в пустыне, потом нашел ее, когда уже был готов умереть, и лег. Почему Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям привел этот случай? Потому что сильнее радости в этом мире не бывает. Если бы было, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям упомянул бы ее. Но сильнее нет. Но нет радости сильнее, говорит Ибн-Аль-Кайим, чем радость того, который потерял средства к жизни, потерял то, что позволит ему вернуться домой из пустыни, и уже отчаялся найти эти средства к жизни, потеряв их, и потом вдруг находит это неожиданно для себя, это радость, выше которой нет. И Аллах, субхану ва тааля, Он радуется покаянию кающегося больше, чем эта радость. И вообще, смотрите, если кто-то что-то любит очень сильно, и потом это то, что он любит, уходит от него, пропадает. А потом он вдруг находит его, и оно оказывается у него в руках. Может ли быть больше радость, чем эта радость? Нет. А что тогда сказать о том, что если у тебя есть тот, кого ты любишь, любишь сильно, любишь особо, и вдруг его враг уводит в плен, угоняет в плен, лишает тебя его, ставит препятствие между тобой и им. И ты знаешь, что этот враг, он издевается, подвергает его всяким мучениям, того, которого ты любишь, подвергает его всевозможным видам пыток, желая уничтожить его, а ты ближе к нему, чем этот враг. Ты, который взрастил и воспитал его, того, кого угнал этот враг в плен, ты взрастил и воспитал его, и потом вдруг этот твой возлюбленный вырывается из рук этого врага и неожиданно прибывает к тебе, когда ты его не ожидаешь. И вдруг ты видишь неожиданно, что он возле твоей двери, ищет твоей помощи, ищет твоего довольства и кладет свою щеку на порог возле твоей двери. Какая будет твоя радость от этого? Тот человек, которого ты избрал для себя, которого ты выделил особой, особой любовью, и хочешь, чтобы он был возле тебя, и отдал ему предпочтение перед всеми, вдруг он возвратился к тебе от твоего врага. Какая радость будет у тебя от этого? И это еще при том, что ты-то его не создал. Ты не создал его, не дал ему бытие, ты не пролил на него милости и дары, а Аллах, субхану ва тааля, Он тот, который создал своего раба из ничего. Он, который создал его, сотворил его, образовал его, пролил на него всевозможные дары и милости, и Он еще хочет довести до конца эту свою милость к своему рабу. И Он хочет, чтобы раб показывал эти милости, которые дал ему Аллах, чтобы он принимал их и благодарил его за это, и любил своего покровителя, который дал ему эти милости, чтобы подчинялся ему, поклонялся ему, и чтобы считал своим врагом того, кто враждует с Аллахом, чтобы ненавидел того, кого ненавидит Аллах, чтобы не слушался того, а слушался того, кто ослушивается Аллаха, кого не любит Аллах. Аллах хочет и любит, когда раб враждует с его врагами. Аллах любит, когда раб не слушает его врагов. Когда раб противоречит его врагам. Так же, как любит, субхана ва тааля, чтобы рабы подчинялись ему, искали его близости, поклонялись ему, покорялись ему. И поэтому в некоторых книгах, предшествующих писаниях, там, где дается описание пророка, алейхиссалату вассалям, сказано «Абди лязи суррат би нафси». «Он, Мухаммад, мой раб, который радуется моя душа», говорит Аллах Субхану Тааля. Почему? Из-за полной любви Аллах Субхану Тааля к нему. Аллах Субхану Тааля сделал его тем, посредством которого радуется душа его. Итак, это то, что касается радости. Говорит Ибн-Аль-Кайим, сюда же относится и смех, или улыбка Аллах Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля смеется и улыбается рабу, когда он совершает из поклонения то, что наиболее любимо ему, Аллах Субхану Таля тогда радуется. И Аллах Субхану смеется, как на это указывается в хадисах, и Аллах Субхану Таля проявляет довольство, Аллах улыбается. Как Аллах улыбается человеку, когда он оставляет ложа, оставляет постель, где он спит с любимым ему человеком, и человек встает, отрывается от этого ложа, встает, чтобы служить Аллаху Субхану Тааля, поклоняться ему, читать его аяты, искать его расположение. Аллах улыбается такому человеку. Аллах улыбается человеку, который тогда, когда его товарищи убегают от врага с поля боя, он проявляет стойкость и идет навстречу и продает свою душу Аллаху. И гибнет. Гибнет в любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Гибнет на пути, которым угоден Аллах Субхану ва Тааля. Аллах улыбается такому человеку. И Аллах улыбается человеку, если он, когда идет со своими товарищами, и вдруг бедняк просит у них помочь ему, дать им садака, а они отказываются. А этот человек отстает от других и потихонечку тайно дает садака. Дает садака так, что никто не видит его, кроме Аллаха. Аллах радуется, и Аллах улыбается такому человеку, любя его. И точно так же шахид, который встретит Аллаха в судный день. Аллах Субхану Тааля улыбается ему и радуется его прибытию. И говорит Нуль-Кайим, в утверждении этих атрибутов нет ничего опасного или запрещенного. Мы обязаны утверждать эти атрибуты, потому что на них указывают Куран и Сунна. Да, у Аллаха есть радость, да, у Аллаха есть смех, сообразно его, Субхану Тааля, величию. И говорит он, его радость, нет ничего подобного ей. Его смех, нет ничего подобного ему. Так же, как мудрость его, или решение его, или довольство его, или любовь его, или воля его, и все другие его атрибуты. Все они не подобны атрибутам творений. И все это, говорит он, бабун вахид, все это один вопрос. И почему муаттилиты говорят, да, у Аллаха есть воля? Почему говорят они, у Аллаха есть зрение, у Аллаха есть слух? Но когда им говорят, что у Аллаха есть довольство, у Аллаха есть радость, у Аллаха есть смех, они отвергают это и говорят, это уподобление Аллаха творению. Все это одно и то же. Это все это атрибуты Аллаха. И все они не подобны атрибутам творений. И говорит Муркем, ля тамсилю, ля таатиль. Нет места тамсилю, нет места таатилю. Но муаттилиты, они приписывают людям, которые утверждают атрибуты Аллаха, подтверждают атрибуты Аллаха, приписывают выводы, от которых далеки те, кто утверждает атрибут Аллаха. И приписывание им этих выводов, говорит Нуль-Кайим, это чистый зульм, беззаконие. И это противоречие, это вздор. Что они приписывают? Они приписывают, ах, вы утверждаете, что у Аллаха есть такие атрибуты, значит, вы что? Уподобили Аллаха творению. Значит, вы мумассилиты, значит, вы муджассимиты. И так далее. И говорит Нуль-Кайим, они из утверждения человеком атрибутов делают выводы и приписывают потом эти выводы человеку, который утверждает атрибуты Аллаха, а это чистой воды зулм, несправедливость, противоречие и вздор. Потому что если приписывать такие выводы человеку, который утверждает, значит такие же выводы нужно взять из атрибутов милость и атрибутов воля, и атрибута желания, атрибут слух, и атрибут зрения, атрибут знания, и все другие атрибуты. Тогда, значит, из них из всех вытекают такие выводы, что Аллах подобен творению, раз у Аллаха есть знание, у человека тоже есть знание. Значит, что теперь нужно сказать, что кто говорит, что у Аллаха есть знание, опять уподобил Аллаха творению? Алиязу билля. И почему, говорит он, из некоторых атрибутов они делают такие выводы, а из других не делают? И разве человек, у которого есть разум, увидит там какую-то разницу, говорит он? Поэтому это не что иное, как просто чистый, абсолютный таатиль, то есть отрицание атрибутов. Есть либо таатиль, либо есть исбат. То есть, либо есть абсолютный татиль, то есть отрицание, либо есть алисбат, то есть утверждение, подтверждение всех атрибутов, о которых сообщает Аллах в текстах Корана и Сунны. Иначе это будет противоречие, а противоречие человеку, у которого есть разум, не может быть доволен противоречием. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.